холода в объятиях гранита, размыты голодом распятых рук, бытовых цепей, дворовых пророков, тепло по венам, идеалы стен и каноны игры смелым. Без толку дай мне новых поколений крови, постройку клонов совершена века. Познай любовь, почувствуй боль, свергни металл нежным стоном. По облакам раздорно, забудь слова, вспомни себя. Раствор моей принцессы в ложку на века. Достойно лишь то, что естественно. Разорви меня жгучей смесью, счастливым детством из подъездов, верным местом в пресной жизни.